5. Морозный ветер бежит через город, заливает формы улиц и дворов колючей водой, валит на бок ветки неживых деревьев. В такие дни хорошо сидеть дома, ворошить огонь в очаге, глядеть задумчиво за окно или на бок бронзовой вазы, в котором отплескивает тепло отраженного огня. Вместо этого я еду в парк Сокольники, потому что обещал навестить Варвару. Новая шапка явилась неспроста. Сегодня в Сокольниках открытие ярмарки мастеров, где будут выставлены 2 или 3 варварных зеркала. Ради таких зеркал стоило надеть то, что горлатную шапку, а расшить жемчугами кокошник или парчевый княжий сарафан. Византийские зеркала с улучшенным отражением пришли на смену драгоценным фонарям. Драгоценные фонари в семье Ярутичи возненавидели сразу и навсегда. Точно в этих фонарях горело все Варварино безумство. Варвара начинала делать 10 фонарей, но каждый раз останавливалась в нескольких шагах от завершения. Пока недоделанные фонари множились, семья выражала неудовольствие всеми доступными способами, а у творчески талантливых людей нет недостатка в выразительных средствах, особенно когда речь о неудовольствии. В октябре Варвара решила сделать Ольге подарок на день рождения. Подарок она могла сделать только своими руками. Руки-то хоть и крюки, да золотые. Варвара подумывала о новом фонаре, но этой затеи имелись недочеты. Во-первых, Ольга не так давно обещала развесить фонари на деревьях, где живут дятлы, и насыпать в них семечек. Во-вторых, для подарочного фонаря был нужен провод в золотой оплетке, на который не было денег. Поэтому Варя Ярутич решила изготовить зеркало. Главное, в зеркале была рама. Варвара дни напролет наклеивала на основу кусочки смальты, лудила оловом окантовку, впаивала вставки, задыхалась, кашляла от канифольного дыма, то и дело вынимая из кармана баллончик с аэрозолем от астмы. Ее руки были в ожогах, а пуще всех донимал Герберт, который хотел участвовать в каждом технологическом процессе, но непременно в роли лазутчика-диверсанта. Даже в большом доме можно было расслышать Варварину возмущенный вопль. Впрочем, Герберта воплями не удивить, он прекрасно знает, как хозяйка быстро меняет гнев на милость и обратно. Последние штрихи Варвара вносила утром дня Ольги на рождение, так что зеркала я не видел. Выехав из Москвы уже под вечер, я думал, в дороге проварен подарок. В вагоне было натоплено, свет ярких ламп отгораживал едущих от темного пространства, бегущего за окнами. Поэтому поездка казалась почти призрачной, пока за слезящимся стеклом не вспыхивали смазанно-станционные фонари или прожектор на железнодорожном мосту. На платформе Вяхири не было ни души, если не считать одинокого пса. Пегги, худой старик, сидел на вытяжку и с спокойным вниманием смотрел вслед разгоняющейся электрички. Он ждал терпеливо, похоже, был готов ждать бесконечно долго, при этом понимая, что ждать ему некого.